Глава 60. Взгляд со стороны. Тотен. Вот уже четвертый день мы носились по окрестностям, пытаясь раздобыть взрывчатку. Тотен понимал, что старшим поисковой группы он стал только потому, что Антона подстрелили, и он сейчас не ходок. Вот уже почти 5 лет они играют с Артом в паре. И Алик привык к своему старшому. Но ничего не поделаешь. Приходится теперь думать и делать за себя и за того парня. Замаскировав мотоцикл в кустах, они вместе с Зельцем и одним из окруженцев, Сомовым, пешком прочесывали очередной лесок, расположенный примерно в 7 километрах к северу от базы. Когда командир с бродягой объясняли задачу, они специально упирали на то, что он, Алик, ни на минуту не должен забывать, что группа действует во вражеском тылу. «Опасайся всех, немцев, окруженцев, селян. Про первых сам понимаешь. Вторые по тебе жахнут из всех стволов, поскольку ты одет в странную форму. Ну, а селяне? А зачем им знать, что тут кто-то шарится?» Так говорил фермер еще каких-то 2 часа назад на инструктаже. И Тотен старался оправдать. Самое смешное, что он понимал, что это тренировка, но она и боевое задание. Не он обязан его выполнить. А найдут они что-нибудь или нет, это как карта ляжет. Вот ребята из группы казачины притащили вчера несколько отрезков колючей проволоки, найденных ими на месте старой границы. 3 года провисели они на поломанных кем-то столбах, а сейчас пригодились. Ваня их пустит в дело. А группа Люка смотала 2 дня назад почти 100 метров телеграфного провода со столбов у шоссе. Правда, они далеко ходили, почти на 20 километров к югу. Вот впереди показалась опушка. По знаку бойцы присели и двинулись вперед, перебегая от дерева к дереву. «Так, впереди болото», — подумал Тотен, рассмотрев видневшиеся впереди на открытом пространстве заросли тростника и осоки. «Что это?» «Ага, вот это место. Начало реки Уши. Исток, так сказать», — думал Алик, водя пальцем по карте. «Сомов, доползший до самой опушки, вдруг приподнялся и замахал рукой, подзывая остальных к себе. Тотен и Зельц, согнувшись, пробежали, разделявшие их с дозорным 20 метров, и залегли за соседними деревьями. «Что там?» — зачем-то шепотом спросил Тотен. «Там самолет большой, товарищ сержант госбезопасности». Взглянув в направлении, куда показывал Сомов, Алик разглядел большое серебристое крыло, торчавшее из камышей. «Хрена себе! Может, там бомбы?» — подумал он радостно. Но следующая мысль была странна. «А где камуфляж? Может, он и не военный совсем?» А потом вспомнил, что многие самолеты в начале войны летали вообще без камуфляжной окраски. «Товарищ Тотен, пойдемте посмотрим», — предложил Дымов. «Ага, пойдем. Только вот что, Сомов, полезайте на эту вот сосну, если что увидите, свистите». Боец с сомнением посмотрел на указанное ему дерево, ветки которого начинались примерно в метре над его головой. Алик вспомнил, что ему рассказывал и показывал Арт. «Ремень через ветку перекинь, подтянись и залезай». «Какой ремень?» — не понял Сомов. «От винтовки». С помощью ремня боец быстро взобрался на дерево, и Тотен передал ему снизу винтовку. Дымов достал из кобуры наган, а сам Алик взвел затвор МПХи. Медленно они начали пробираться через заросли тростника по направлению к самолету. Уже через пяток шагов под ногами захлюпало, а еще через 10 они брели по колено в воде, с трудом вытаскивая ноги из топкого ила. И хоть самолет лежал в каких-нибудь 50 метрах от берега, добирались они до него не меньше, чем 10 минут. Передняя часть бомбардировщика вместе с носовой теплицей погрузилась в воду примерно на метр, а левое крыло было обломано почти у двигателя. Цепочки рваных отверстий на верхней части фюзеляжа и верхней поверхности крыла, разбитые пулями, фонари кормового стрелка и пилота, все это говорило, что самолет упал тут не сам по себе. «Зельц, что за машина, не знаешь?» — полушепотом спросил Алик. «Бомбардировщик? Наш?» — зачем-то добавил Дымов, хотя большая красная звезда на фюзеляже не оставляла сомнений в государственной принадлежности самолета. А размеры и два мотора говорили, что перед ними явно не истребитель. «Ценное замечание. Зельц, обойди его со стороны носа и осторожней, там может быть глубоко». Дымов двинулся вперед, прощупывая дорогу перед собой длинной палкой, и уже через пару-тройку шагов погрузился в воду по грудь. «Зельц, стой! Давай со стороны хвоста обойдем, тут, похоже, помельче». Обогнув машину с другой стороны, они увидели, что правый мотор самолета прострелен, а на когда-то блестящей алюминиевой обшивке толстым слоем лежала копоть. Похоже, ему один двигатель разнесли. Вот он на вынужденную и пошел. Удачно, надо сказать. Машина не загорелась и села относительно мягко, — сказал Тоттен. — А ну-ка, подсади меня. Закинув автомат за спину, Алекс с помощью Дымова вскарабкался на крыло, вывозившись при этом в саже. Первое, что он увидел, была голова пилота, склонившаяся на приборную панель. «Тоттен, а как ты думаешь, давно они тут приземлились?» Перейдя на «ты», спросил снизу бывший милиционер. «Ну, судя по тому, что следов на берегу не видно, и трава поднялась с неделю, не меньше», — с умным видом ответил Алик, а сам попенял себе за менторский тон. «Тоже мне Чингачкук по траве читающий выискался». «Ого, аж каста на месте!» — воскликнул он, заметив торчащий из фонаря воздушного стрелка ствол. «Что они сняли?» Не понял или не расслышал Дымов. «Пулемет авиационный. Знаешь, какой у него темп стрельбы?» «Нет, откуда?» 1800 выстрелов в минуту. Почти в 4 раза больше, чем у Максима», — щегольнул Тоттен своими познаниями. «Ого, вот это машина!» — изумился Дымов. «А снять его можно?» «Можно. Но у нас сейчас инструментов нет. Знаешь что, мы сейчас одну вещь проверим, а потом наших с грузовиком вызовем. Тут много чем поживиться можно. Одного бензина несколько сотен литров. И какого авиационного?» После чего Алик пролез по фюзеляжу к кабине штурмана-бомбардира. Носовой обтекатель был смят ударом об землю, а верхний люк был открыт. «Похоже, что штурман выпрыгнул», — подумал Алик. Заглянув внутрь, он увидел, что кабина до половины заполнена водой, да так, что разобрать, что там с носовой турелью, было невозможно. «Интересно, а бомбы они сбросить успели?» «Ладно, пулеметы и бензин стоят того, чтобы вызвать ребят с грузовиком». Мы еще немного поболтали с Трошиным, когда из палатки донесся голос Алика, сильно искаженный динамиком рации. «Тоттен вызывает базу! Тоттен вызывает базу!» Метнувшись в палатку, я схватил гарнитуру. «Арт в канале! Слушаю тебя, Тоттен!» «Арт, У нас интересная находка. Бомбардировщик, средний. И, похоже, конфеты на месте. Есть даже огненная вода. Ну и пилы с воздушным приводом на месте. Здорово. Давай наводку. 9208 юго-восток. У лужи. Мы на стреме. Встретим. Понял тебя. Я торопливо записал координаты. Что-нибудь еще? Прилетайте на молнии. Конфет много и инструмент захватите. Овер. Роджер, овер. Сменив частоту, я связался с командиром и вкратце обрисовал ему ситуацию. Получив добро на вывоз всего ценного самолета, я крикнул бойцов, и, оставив в лагере троих часовых, мы принялись освобождать грузовик от всего лишнего. Закидав в кузов все канистры, что у нас были, мы впятером выехали на встречу с Аликом. Хорошо, что казачин оказался в этот момент на базе. Ковыряться самостоятельно с такими вещами, как настоящие авиабомбы, мне не очень-то хотелось.